Глава 16. Еще одна обиженная женщина. Повествование от лица Егора. Мы с Пашкой жили в соседних домах, и я вижу его тачку подъезда родителей. Сижу на лавочке напротив. Еще одна женщина, которая не разговаривает со мной больше, живет в этом подъезде. Мы никогда не были с матерью очень близки, родила она меня рано. Особого какого-то материнского инстинкта я за ней не припоминаю. Просто рос сам по себе рядом, иногда отхватывая за косяки. И когда 10 лет назад я нарезал из дома, она только выдохнула. Второй раз замуж так и не вышла. С проявлением чувств у нее очень своеобразно. Я в отца. Тем не менее, не могу сказать, что мать у меня плохая. Нормальная мать. Взгляд скользит по балконам нашего старого двора. «Явился!» Вздрагиваю под ее суровым взглядом. «Привет, мам!» «Чего надо?» «Поговорить приехал, фотки дочери привез». «Дочки?» Язвительно. «Алисы. Ее зовут Алиса». «С Диной, что ли, сошлись?» «Нет». Отвожу глаза. Дома ничего не изменилось. Старенькая двушка. Заглядываю в свою бывшую комнату. Теперь там спальня, но мой турник все еще вмонтирован в проходе. Слишком низко теперь для меня. «Голову не разбей», — бросает проходящая мимо мать. «И так отбито». «Мам, ну чего ты?» «Чего? Мой сын наркоман и алкоголик. Уж не знаю, что я не так делала». «Уже нет, не бухаю я». «А чего так?» — ехидно. «Надолго ли к нам в реальность?» «Да кто тебе вообще сказал, что я наркоман? Что за бред?» «А есть добрые люди. Мне тут приличные же пацаны рядом с тобой выросли. Пашка, Костик, а ты?» «Что я?» «Ай!» — машет на меня рукой. «Женился, думала, успокоишься. И Динка твоя дура. Кто же от мужика уходит, только дитё родив?» «Ты же знаешь, мам, она думает, я изменил ей». «И что?» Раздраженно. «Была бы умная, простила». «А чего ж ты отца не простила?» Срывает меня на эмоции. «Потому что тоже дура была, гордая», капает себе в рюмку волокордин. «Простила, глядишь, жил бы до сих пор. И ты, может, человеком бы стал. А так по его стопам идешь, Егор». «А я человек, мам». «Человек он! Внучку покажи». Отдаю распечатанные фотографии. «Господи, как на тебя маленького похоже». «И на Дину похоже». «Дину. Знать ее не хочу». «Мам». «Что, мам? Я, что ли, от нее беременной гуляла? Меня за что она внучки лишила?» Отворачиваюсь к окну. Мне нечем парировать это. «Фотографии себе оставлю. Все, иди, Егор. Плохо мне». «Ладно, мам. Все наладится». Ухожу.